слишком напряженными, и этот сочувственный вид... Они близко подошли к нему, словно желая утешить. «Клянусь честью!» — воскликнул Ранд. «Будет ли кто-нибудь из вас говорить?» «Милорд», — наконец произнес Джек, — «нас выманили из замка. Когда мы разгадали обман, все пушки уже были наставлены на нас». В этот момент воздух потряс сильный взрыв. Птицы испуганно поднялись с деревьев, захлопав крыльями. Ранд посмотрел на север. Над замком взметнулись клубы дыма. Все, кроме Ранда, оцепенели от ужаса. Он судорожно схватился за переднюю луку седла. «Господи, Лианна! Остановите его!» — крикнул кто-то. Несколько пар рук стащили Ранда с коня, а точный удар в висок на мгновение ошеломил его. Он покачнулся, затем, размахивая шпагой, ринулся вперед. Кто-то выбил у него из рук оружие. «Мы не позволим тебе нестись навстречу собственной смерти», — сказал Джек. Еще один удар, и все погрузилось для Ранда во мрак. Глава 21. От страшного напряжения Лианну била медленная дрожь. Она молила Бога, чтобы Шионг сумел удержать Ранда и его людей в безопасном месте, чтобы Ранд все понял и не возненавидел ее за этот поступок, чтобы герцог Бургундский получил послание и принял все меры для спасения Эймери. Лианна стояла на навесной башне и с грустью смотрела на разрушенный мост, который столько поколений соединял берега широкой и глубокой Соммы, служа выходом к заливным лугам и лесам на юге. Теперь от него остались только щепки, которые подхватывало и уносило течение. Лианна сама подготовила взрыв, заложив заряд под опоры моста. Совершенно сбитые с толку всем происходящим, рыцари замка только мешали ей. Единственное, что она разрешила им — поджечь фитиль. После этого ворота плотно закрыли, а люди укрылись за толстыми стенами замка. «Как вы могли?» Бледная, как полотно, залитая слезами Бонни, с осуждением смотрела на нее. Лианна взяла ее руки в свои. «Не осуждай меня. Слишком многое сейчас поставлено на карту. Сам дофин отдал этот приказ. Пусть его поразит дизентерия святого Луи. Мой Джек теперь не со мной. Мы и дня не прожили вместе, как муж и жена». Бонни, он был бы уже мертв, если бы Шионг не выманил его и других англичан из замка. «Но король Генрих...» «С ним покончено». Говоря об этом, Лианна почувствовала меньше удовлетворения, чем ожидала. «Армия англичан уменьшилась до 6000, да и те все больны и голодны. Главнокомандующий французской армии всего в нескольких милях к северу отсюда. Французы скоро на голову разобьют англичан. Жизнь Джека не будет стоить ни единого су, если его только обнаружат здесь». «Вы серьезно?» «Да, Бонни». Лиана порывисто сжала плечи девушки. От Бонни нежно пахло лавандой и розмарином, которые были разбросаны на ее брачном ложе. «Мы обе знаем, что значит любить мужчину. Нужно отбросить свои эгоистичные желания и постараться защитить его». «Госпожа, вы лишили их чести, не дав им постоять за себя». Размахнувшись, Лианна ударила Бонни по щеке. «Черт тебя побери! Неужели ты не понимаешь?» Но, увидев, как девушка сморщилась от боли, она почувствовала раскаяние. «Извини», — сказала Лианна, обнимая Бонни и гладя ее по щеке. «Прости меня, пожалуйста».